Спешите, спешите, спешите, найдите, найдите ее. Все это было у чистых с лебедем прудов. Прошла, взглянула и убила, и не оставила следов. Прошла, взглянула и убила, и не оставила следов, и не оставила следов. Спасите, спасите, спасите разбитое сердце мое. Спешите, спешите, спешите, найдите, найдите ее. Спасите, спасите, спасите разбитое сердце мое. Спешите, спешите, спешите, найдите, найдите ее. Прошу искать, не забывая той самой главной из примет. На всей земле одна такая, другой такой на свете нет. На всей земле одна такая, другой такой на свете нет. Другой такой на свете нет. Спасите, спасите, спасите разбитое сердце мое. Спешите, спешите, спешите, найдите, найдите ее. Спасите, спасите, спасите разбитое сердце мое. Спешите, спешите, спешите, найдите, найдите ее. Если кто-то найдет красавицу мою, ему останется всего-то сказать, что я ее люблю. Ему останется всего-то сказать, что я ее люблю. Сказать, что я ее люблю. Спасите, спасите, спасите разбитое сердце мое. Спешите, спешите, спешите, найдите, найдите ее. Спасите, спасите, спасите разбитое сердце его. Спешите, спешите, спешите.